Глава 42. Безоблачное небо на западе окрасилось в розовый цвет, неестественно яркий, сказочно красивый. Александр остановил машину у крепкого деревянного дома с зелеными ставнями, мезонином и резным шатром над высоким крыльцом. Шатер опирался на толстые витые колонны с замысловатыми капителями в виде пышных виноградных листьев и тяжелых гроздей, а на мезонине красовался маленький балкончик. «Да ты все предусмотрел», — заметила я, наблюдая, как Кирсанов отпирает замок входной двери. «Ключи заранее взял у друга». «Это мой дом», — улыбнулся он, оглядываясь через плечо. «Милости прошу», — распахнул передо мной массивную дверь с ручкой, сделанной из подковы. «Неожиданно». Я переступила высокий порог и очутилась в теплых сенях. «Так ты в деле с Кириллом?» «Нет, я сам по себе. 2 года назад купил дом, чтобы почаще бывать на природе. Но иногда летом Кирилл просит сдать его гостям, когда все его дома заняты. Я бы тебя сразу сюда поселил, но когда расследуется убийство, все должно быть официально». Александр повесил ключи на крючок у двери, пропустил меня в кухню-столовую. «Располагайся, будь как дома. Твоя комната справа. Можешь оставить там вещи». Убранство стандартного деревенского дома-пятистенка разительно отличалось от избы, в которой я жила у Кирилла. Сельское очарование сохранилось, но чувствовалось, что это не гостевой дом, а жилой, обставленный так, как удобно хозяину. Светлые льняные занавески без вышивок, современная кухонная мебель, глубокие ротанговые кресла с пышными подушками. «Телескоп у меня в мезонине. Как совсем стемнеет, вынесу его на балкон. Ночь будет ясная, но холодная. Бабье лето прошло. Чай черный, зеленый, травяной. У меня не хуже, чем у Кирилла». Александр включил чайник, и тот засветился ровным синим светом. «Я вроде как сыта», — засомневалась я. «Но чай, пожалуй, можно. Какой сам будешь, такой и мне». «Тогда из чабреца». Кирсанов достал из навесного шкафчика заварочный чайник и толстостенные керамические бокалы. Через несколько минут я грела руки о шершавую чашку, вдыхала аромат так быстро пролетевшего лета и куталась в плед, ни о чем не думая и не пытаясь анализировать происходящее. «Сегодня все будет так, как будет. Я поплыву по течению, и пусть оно несет меня в тихую страну, где нет коварства, измен, злобы и скандалов. Я могу себе это позволить хотя бы на сутки». До позднего вечера гуляли по окрестностям деревни, снова заглянули в храм, ненадолго зашли к Кириллу, постояли на мостках пруда. Я опять швыряла камушки, и они с плеском отскакивали от поверхности черной воды. У Александра они летели дальше моих. «Ты профессионал во всем», — смеялась я. «Стараюсь». Он подал мне очередной плоский камушек. В заходящем солнце вода сияла расплавленным золотом. На этот раз я не рассчитала траекторию, камешек отскочил всего 2 раза, от него пошли широкие круги. «Красиво тут». Я отряхнула руки от белого песка. Кирсанов молча кивнул. Солнце коснулось верхушек далекого леса и стремительно скатилось за него, оставив на себе желто-оранжевые полосы. Они меняли цвет на глазах, становились ярче на фоне темнеющего неба. Воздух быстро стал холодать, по земле пополз низкий туман. Мы вернулись домой. В доме было тепло, но Александр развел огонь в чугунной печи. «Для настроения». Он пододвинул кресло поближе к огню. «Совсем стемнеет, и поднимемся в мезонин. Там моя берлога». «Интересно посмотреть». Я протянула руки к огню. «У тебя очень уютно». «Стараюсь». Александр вернулся к плите и начал колдовать над ней. «Помочь?» Поинтересовалась я скорее из приличия, чем от желания действительно сделать это. «Нет, я сам». Он налил в ковшик чего-то из графина, порезала яблоко, апельсин. Через несколько минут дивный запах заполнил комнату. «Осень, время глинтвейна», — протянул мне дымящийся бокал Александр. «От этого волшебного зелья я увижу в два раза больше звезд», — улыбнулась ему, пригубив напиток. «Удивишься, но он безалкогольный. Основа не вино, а виноградный сок. Причем виноград самый обычный, уссурийский, неукрывной. У меня во дворе его море». «Поделишься рецептом?» «Конечно». Я не подозревала, что безалкогольный глинтвейн настолько вкусный. Александр — мастер на все руки. По узкой и крутой лестнице поднялись в мезонин. Большой письменный стол стоял у окна. Рядом с ним — вольтеровское кресло с подголовником, обитое гобеленом. Шкаф забит книгами, на стенах акварельные деревенские пейзажи. «Ты рисуешь?» — удивилась я. «Не умею», — Александр выдвинул из темного угла небольшой телескоп на треноге. Кирилл подарил. К нему летом приезжают художники на этюды. Или как там это у них называется? Пленэр? «Вроде», — пожал я плечами. «Очень красивые. И храм легко узнать, и пруд». На крохотном балкончике телескоп уместился впритык. Александр направил его на половинку луны, которая висела на небе, как кусок ноздрястого круглого сыра. «Смотри сюда», — указал он мне на цилиндрический отросток, торчащий над трубой телескопа. «Это окуляр». Я думала, в телескоп смотрят, как в подзорную трубу. «Нет, тут все не так», — начал он объяснять мне устройство телескопа. Я смотрела на луну и не могла поверить собственным глазам. Я видела кратеры, горы. Это совсем не то, что видеть Луну в ноутбуке или по телевизору. Сейчас она была на расстоянии вытянутой руки, и я могла рассмотреть мелкие детали. «Необыкновенно», — выдохнула я. «А представь, если смотреть в большой телескоп. Там вообще неописуемая красота. Ты смотрел?» «Да, в нашем универе. Повезло попасть в обсерваторию». Луна ушла из объектива, я потеряла ее. «Что, убежала?» — рассмеялся Александр, увидев мой растерянный вид. «Сейчас верну ее на место». Он взял меня за талию и осторожно отодвинул от телескопа. «Луна так быстро движется!» — удивилась я, ощущая тепло его ладоней через легкое пальто. «Очень». Он протянул меня ближе. Обнял. Я не сопротивлялась. Прижалась к широкой груди, положила подбородок на плечо Кирсанова и поняла, что мы продолжим смотреть на Луну в другой раз.